Рабочий момент. Всеволод Соловьев стоял посреди школьного двора и играл с мальчишками в городки. Он сосредоточился глазами на конце вытянутой палки, мысленно провел прямую от конца палки до горки городков, потом медленно замахнулся, продолжая держать глазами эту невидимую прямую. И в этот момент перед ним, как из-под земли, возникла высокая тетя с кожаными ногами. «Как тебя зовут, мальчик?» — спросила тетя. Всеволод Соловьев опустил палку и молчал. В нем медленно опадала готовность к броску. «Ты меня не слышишь?» — спросила тетя. «Севка!» — подсказал Павлик Харламов. «А сколько ему лет?» — спросила тетя у Павлика. 9, — сказал сам Севка. «Прекрасно!» — обрадовалась тетя. Наверное, она обрадовалась тому, что Севка заговорил. «Ты хочешь сниматься в кино?» «Можно», — не сразу согласился Севка. «Только сначала я должен спросить разрешение у родителей». «Обязательно спросим», — пообещала тетя и достала из сумки замызганный блокнотик с выпадающими листками. «У тебя дома есть телефон?» 129-10-55, — без запинки продиктовал Севка. «Мы тебе сегодня позвоним». Тетя сунула блокнотик обратно в сумку, повернулась и пошла, перебирая кожаными ногами. За школьным забором стояла светлая машина, на ней синими буквами было написано «Киносъемочная». Мальчишки перестали играть в городки, молча уставились на Севку, ища на его лице признаки избранности. Но Севка стоял, как стоял, тот же треугольный нос, те же глаза в ржавых ресницах. Чекрыгина из 5Б коротко вскрикнула и помчалась за тетей, запуталась у нее под ногами. «А я?» — спросила Чекрыгина. «А ты, девочка?» — объяснила тетя, села в машину и уехала. На другой день после происшедших событий Севка сидел на кухне и ел рыбный суп, вылавливая светлые колечки разваренного лука, брезгливо развешивал их по краям тарелки. Он ел и слушал, как мама разговаривала по телефону, сообщала всем знакомым и малознакомым о превратностях Севкиной судьбы. Она говорила одно и то же, меняя только имена людей, к которым обращалась, и отвечали ей тоже совершенно одинаково. Видимо, сначала маме говорили «поздравляем», потому что она отвечала «спасибо», потом желали «ни пуха, ни пера», потому что мама отвечала «идите к черту», а потом... Видимо, принимались завидовать, потому что мама успокаивала. «Ну, это еще не точно, это только кинопроба». Обзвонив всех по первому кругу, мама пришла на кухню, села против Севки и стала смотреть, как он ест. Севка ел, опустив лицо в тарелку. На голове у него было 2 макушки, значит, 2 жены. Мама смотрела на эти 2 макушки, 2 водоворотика, вокруг которых вихрились золотистые Севкины волосы, потом сказала: «А я всегда знала, что в тебе что-то есть». «Да», — Севка поднял голову, — «я очень рада, что ты мой сын». «Я тоже очень рад, что ты моя мама», — ответил Севка, и они посмотрели друг на друга, глаза в глаза честно и преданно, как 2 товарища. В дверях зашуршал ключ. Это из магазина вернулась Севкина бабушка, мамина мама. «А нашего Севку в кино зовут», — сказала мама, — «на главную роль». Севка ожидал, что бабушка ответит то же, что и все: «поздравляю, ни пуха, ни пера», а потом начнет завидовать, почему именно Севке, а не ей, выпал такой случай в жизни. Но бабушка произнесла совершенно другую, очень странную фразу. «Ломаете ребенку жизнь собственными руками». «Почему?» — удивилась мама. «Потому что дети должны жить как дети, а не играть в игры взрослых». «Ты ничего не понимаешь», — сказал ей Севка. «Почему эта бабушка ничего не понимает?» — строго одернула мама, хотя считала абсолютно так же, как Севка. «Потому что она родилась в 1913 году. У нее дореволюционное самосознание. — объяснил Севка. Через 2 часа с работы вернулся Севкин папа. Он долго раздевался, потом долго мыл руки в ванной, потом сел в кресло и взял газету. «Спроси, есть ли у нас новости?» — предложила мама. «Есть ли у вас новости?» — спросил папа. «Есть», — сказала мама и поежилась от счастливого нетерпения. Папа открыл газету и стал читать статью с подзаголовком «Конфликтная ситуация». «Теперь спроси, а какая же это новость?» — хотел бы я знать. «А какая же это новость? Хотел бы я знать», — повторил папа. «Севку пригласили на кинопробу на главную роль». «А-а-а», — сказал папа, — «тогда дай поесть». «Ты не рад?» — удивилась мама. «А чему радоваться? Думаешь, они одного Севку пригласили? У них таких, как он, 1000 или 2». Мама посмотрела на папу долгим, каким-то дальним взором и сказала: «Какой же ты, Павел, зануда! Даже обрадоваться не умеешь». «Утвердят, тогда и будем радоваться. А то сейчас радоваться, потом огорчаться». Нашла себе работу. «Вот и хорошо», — сказала мама. «Буду радоваться, потом огорчаться. Это и есть жизнь». Севка не стал слушать разговор до конца, взял велосипед и отправился на улицу. Шел проливной дождь. Дети, как куры нахохлившись, стояли в подъезде. Когда появился Севка с велосипедом, все на него поглядели, и Севка почувствовал неловкость. Эта неловкость помешала ему остаться в подъезде, и он вышел прямо на тротуар, будто тяжелый дождь не имел к нему никакого отношения. Велосипед был большой, не по росту, доставшийся в наследство от выросшего родственника. Севка перекинул правую ногу и, сообщив ей всю тяжесть тела, налег на педаль. Потом привстал и перенес тяжесть тела на левую ногу. Дети стояли и смотрели, как Севка поехал, виляя приподнятым тощим задом. И всем вдруг показалось, именно так и следует проводить свое свободное время – кататься на неудобном велосипеде под проливным дождем. Сначала им навстречу попался живой артист Тихонов, а следом за ним шел Пушкин, курчавый и тщедушный. Севка снова дернул маму за руку, ждал, когда она сделает ему замечание. Но мама была занята. Она все время заглядывала в бумажку, останавливалась и спрашивала, как пройти в производственный корпус. Ей объясняли и показывали пальцем. Мама внимательно слушала и следила за направлением пальца, который вычерчивал в воздухе сложные геометрические фигуры. Потом кивала головой, и они с Севкой снова шли в никуда, и, казалось, этому кружению не будет конца. Наконец, им повстречалась очень хорошенькая девушка в расклешенных брюках и кружевной кофточке. Она взяла у мамы бумажку и отвела их с Севкой прямо по указанному в ней адресу. Потом улыбнулась и пожелала всего хорошего. «Какой милый молодой человек!» — похвалила мама. Севка с удивлением посмотрел вслед и увидел, что это действительно был длинноволосый парень. Севка и мама толкнули дверь и вошли в комнату. Стены в комнате были завешаны картинками. Возле окна стоял стол с телефоном, а за столом сидела вчерашняя тетя. Севка думал, что она узнает его, вскочит и обрадуется. Но тетя посмотрела безо всякого выражения и сказала: «Посидите немножко, режиссер занят, у него совещание». Мама села на стул. Севка вздохнул и, заробев, прижался к маминым коленям. Мама тихо дышала ему в ухо. Он слышал холодок от ее дыхания, и от этого ему становилось спокойнее и защищеннее. Когда Севка оказывался с мамой далеко от дома, он любил ее особенно сильно и чувствовал за нее ответственность. Белая дверь распахнулась, оттуда выскочил человек с красным лицом. «Пойдем». Вчерашняя тетя подошла к Севке, отобрала его у мамы и повела за белую дверь. Там тоже оказалась комната с картинками. Посреди стоял стол с креслами по бокам, а в кресле сидел режиссер и смотрел на Севку. Глаза у режиссера были синие, набиты огнями, как у веселого, удачливого пирата. Севке вдруг захотелось иметь такого родственника, чтобы видеться с ним часто, а еще лучше и вовсе от него не отходить. «Ну, здорово!» — режиссер протянул Севке руку. Севка протянул свою, и они поздоровались крепко и коротко, как два мужика. Севка сразу забыл и дом свой, и двор. Ему захотелось все бросить и отправиться с режиссером в пиратское плавание. «Присаживайся», — пригласил режиссер. «Как тебя зовут?» «Сева». «А по отчеству?» «Всеволод Павлович». «Ты хорошо учишься?» «Нормально». Режиссер разговаривал с Севкой по мелочам, о том, о сём, не сводил с него обрадованных глаз. Севка расселся в кресле, и ему совершенно не хотелось уходить. «А ты можешь плюнуть сквозь зубы?» — неожиданно спросил режиссер. Севка не заставил себя уговаривать. Он подвигал щеками и шикарно цыкнул в угол комнаты. «Отлично!» — похвалил режиссер. «Будем пробовать». Севка снисходительно выслушал комплимент.